Ей не требовалось больше проверять его, она все поняла, но радости это ей не доставило. «Если вы скажете мне, что в ковре ничего не было, я вам поверю и никому не выдам, что видела вас с ним, ни соседям, ни полиции». «Я не убежден, что могу вам довериться». «Почему же? Я ведь могла сразу сказать полиции, что видела, как вы увозили ковер, но я не сделала этого». «Из каких соображений?» «У меня нет никаких соображений, Сидни», — сказала она. «Если вы совершили что-то страшное, правда все равно станет известна. Я полностью оставляю это на вашей совести». Теперь она заметила, что его лоб покрылся испариной. Он продолжал пристально смотреть на нее. «У меня есть немного коньяку. Хотите?» — предложила она. «Да, если вам не трудно». Миссис Лили Бэнкс, с облегчением встав, пошла за коньяком. Она берегла его для себя, как лекарство, но с тех пор, как переехала сюда, не притронулась к нему еще ни разу. Она налила Сидни приличную порцию. «Выпьете еще кофе?» — спросила миссис Лилибэнкс, берясь за ручку кофейник. «Но ведь так долго продолжаться не может». Сидни словно говорил сам с собой. «Что вы имеете в виду?» «Да не сможете же вы долго хранить в тайне то, что видели». «О, я умею держать слово. К тому же я даю это обещание не вам, а себе самой. Я решила, что не должна бросать тень подозрения на кого бы то ни было, тем более и подозрение это может оказаться ошибочным». Теперь он овладел собой. Вероятно, начал действовать коньяк. Он сменил тему и завел разговор о разных системах телевизоров и о том, что Саффолк особенно хорош для приема передач, потому что здесь совершеннейшая равнина. Но все же было видно, как трудно дается ему эта светская беседа. «Ко мне на уикенд приедет Присси», — сказала миссис Лилибэнкс. «На этот раз я просто обязана вас познакомить. Жаль, что вы до сих пор не знакомы». Она ждала момента, чтобы сказать это. Сказать так, будто ничего не произошло, и с ее стороны совершенно естественно предложить внучке знакомство с человеком, который, может быть, является убийцей. «Это будет прекрасно», — ответил он, и, выкурив последнюю сигарету, встал, чтобы идти домой. Он не предложил помочь с мытьем посуды, чего она по привычке от него ждала. Миссис Лилибэнкс, сидя на диване, пыталась собраться с мыслями. Вне всякого сомнения, она подвергала себя опасности, но все миновало благополучно. Сидни знает, что против него существуют вполне серьезные подозрения, и если он действительно виноват, то сумеет ли совладать со своими нервами? Неизбежно раскаяние, в него миссис Лилибэнкс верила свято. Она свое дело сделала, и никак нельзя сказать, что вечер пропал зря. Сидни виновен, это ясно. На следующее утро Сидни позвонила миссис Снизом. «Они с мужем хотят приехать повидать его», — сказала кратко и жестко. Повесив трубку, он принялся слоняться по дому, что-то поправляя, что-то передвигая, хотя порядок и так был почти образцовый. «Вероятно, — думал он, — снизу мы захотят поговорить и с миссис Лилибэнкс». Элис не могла не рассказать им о ней. Тут Сидни вспомнил, что сегодня суббота, и к миссис Лилибэнкс должна приехать ее внучка Присси. «Ну и денек будет». С большой неохотой он отправился на машине в Бликомхит, чтобы сделать кое-какие покупки. Работу над пятой историей про кнута пришлось отложить, хотя сюжет был почти завершен. Их герой снова меняет внешность, на этот раз влезает в женскую юбку, превращается в пожилую леди, которую все считают умершей. Кнут одурачивает даже ее мужа, не говоря уже о судьях, и, заполучив кругленькую сумму наличными и в драгоценностях, бесследно исчезает. Сюжетец получился что надо, в нем было много комических положений.